Глава 39. Машина остановилась у дорожной столовой. «Чего встали?» — осмотрелась Анна. Павел, заглушив мотор, не отвечая, открыл дверцу. «Ты куда?» — дремавший на заднем сиденье Квадрат открыл глаза. «Жрать хочу», — зло сказал Павел. «Сутки не ел. Ловим, хрен его знает кого. Скоро с голоду опухнем». «Ты это брось!» — с угрозой в голосе процедил Квадрат. — Сам втянул, а теперь на попятную? — А ты бы не втягивался, — Баскаков посмотрел назад. — Ты всего скорее из-за нее, — он кивнул на Анну, поправлявшую у зеркала прическу. Потянулся. — Чего? — взревел Квадрат и, резко распахнув дверцу, начал вылезать. — Сиди! — Павел быстро сунул руку в оттопыренный карман куртки. Квадрат замер. Показывать Анне щитой, что испугался, не хотелось. Но он хорошо знал своего давнего приятеля. Если Тихий что-то брал в руки, то тем и продолжал разговор. А в кармане у Павла пистолет. Это он знал точно. — Ты чё, офонарел? Мгновенно вспотев, Квадрат все же вылез из машины. Пристально посмотрев ему в глаза, Павел резко развернулся и пошел к столовой. — А по натуре? — Чита вылез из машины и подошел к приятелю. — Оборзел Тихий. За... договорить ему не дал страшный удар в живот. Для Квадрата это была разрядка. И что бы Чита ни сказал, результат был бы тот же. Чита, стоя на коленях, обхватил живот руками и, хрипя, со стоном пытался вздохнуть. «Три низких поклона с выдохом, и легче будет», — выходя из машины, посоветовала Анна. «Чё?» — ухмыльнулся Квадрат. «Опыт после мужниных кулаков?» «Мужа нет», — засмеялась женщина. «А это», — она кивнула на Читу, отбившего третий поклон и с облегчением почувствовавшего воздух, тренер научил. — Ты чё? — оскалился Квадрат. — Боксом занималась? — В основном тренером, — засмеялась Ковалева. — Ты чё? Чё? Одурел? Зачё меня? Чита, стоя поодаль, держался за живот и поглядывал на Квадрата. — Хорош! — махнул тот рукой. — Не пришиб же, жить будешь. — Это что, мешок с песком? — Чита обиженно шмыгнул носом. — Сказал, хорош! — рявкнул Квадрат, зло покосившись на подошедшего Павла. — В столовой народу тьма. Хрен достоишься, — спокойно проговорил тот, но настороженный взгляд, перекатывающиеся желваки, выдавали его напряжение. — В магазине возьмем продуктов, и где-нибудь на природе пообедаем, — негромко предложила Анна. — И давайте решать, что делать. Мы весь Алдан объехали, нет их нигде. Что делать-то будем? Женщина осмотрела всех троих. — Что делать? — просипел Чита. — Вы из-за бабы грызетесь, а по пузяке мне? И так забавно сочеталось его сопение со сказанным, что все неожиданно засмеялись. — Вам ха-ха! — Чита осторожно ощупал живот. — А этот мамонт меня чуть не пришиб. — Извини, бродяга. Квадрат примирительно ткнул его кулаком в плечо. — А ты Тихий зря, — повернулся он к Баскакову. — Ладушки, все путем короче, — потрепал Квадрата по плечу Павел. — Давайте думать, где нам этого фраера ловить. А в натуре, где он, сука, есть? Квадрат достал карту. А вдруг эта чувиха, бабец его, одна катит, — подал голос Чита. Тогда мы голяк маем, ее-то мы не знаем. Я повторяю еще раз, — Анна наклонилась над картой. Волк едет точно. С ней или без нее — это не важно. Главное — опередить людей Нелли. План у Волка. Если они возьмут его раньше, все, мы ни с чем. — Да уж пусть сосут, — буркнул Квадрат. — Кто сунется, пополам порву. — Сначала этого Волка найти надо, — рассудил Павел. Здесь его точно нет. Если он не два по кушу, а дураком не был. Раз он от Нелли из столицы сьюзить сумел, самолетом не полетит. Пойдет дорогой или рекой. Знает его только Анна. Разделиться не получится, чтобы и дорогу, и реку пасти. Выход один. Он наклонился над картой. Так, если он по реке двинет, то... Баскаков пальцем провел по карте. Доплывет до Томмота. В другую сторону ему смысла нет. А если он отсюда, Анна ткнула пальцем в карту, по лесу пойдет или проселочными дорогами? Нет, отрицательно помотал головой Павел. В тайге чужого сходу приметит. Да и время он терять не захочет. Квадрат с явным интересом слушал разговор, время от времени одобрительно кивая. «Короче», — подвел черту Павел, — «сейчас в магазин, берем жратвы, похаваем и...» — он взглянул на Читу. «Ты за руль? И как его город-то?» — он посмотрел на карту. «К тому-то. Сколько до него км?» Баскаков сплюнул. «Всего-то 79 раз плюнуть». Все четверо быстро сели в машину, и газик медленно покатил в город.